Пес не то чтобы замышлял против них что-то, но показывал всем видом, что терпит их присутствие только из уважения к хозяину и готов по малейшему жесту поотрывать головы. Вряд ли во время своих странствий он проникся любовью и уважением к двуногим. «Мы едем туда вдвоем», — сказал Сварог Хартугу. «Когда начнется заварушка, вы врываетесь в поместье на полном галопе и аккуратно вырубаете под корень все, что сопротивляется. Примитивная диспозиция, но другой, по-моему, не требуется». «А как я узнаю, что заварушка началась?» — невозмутимо спросил Хартук. «Вы непременно увидите», — пообещал Сварог. «Урак Омтар, ты меня понял? Когда прикажу поджечь эти чертовы казармы, постарайся, чтобы пламя увидели даже здесь, и можешь быть свободен. Почему бы не спалить все поместье прямо сейчас?» — пророкотал Джин. «Чего мне стоит? А ты сможешь предварительно вытащить оттуда герцогиню?» «Прости, но это было бы четвертым желанием», — сказал Джин. «А уговор есть уговор». «Зачем нам герцогиня?» — спросил Лаверлин. «Даже если только половина из того, что они рассказывают, правда, лучше бы пустить ее с дымом без всяких разговоров». «Извините, граф, но лорд Сварог прав», — сказал Хартук. «Она много знает». Лаверлин молча отдал честь по-аронерски, приложил к сердцу вытянутую дощечкой правую ладонь и направился к лошадям. «Карах, сумку», — сказал Сварог. «Хозяин, мне бы с тобой. Вдруг я почувствую что-то. Куда ж я тебя дену? Плащ надевать не буду, драться помешает». «А я просто сяду к тебе на плечо», — упрямился Карах. «Ты же берешь этого зверя?» «Ему не объяснишь. Зато я выгляжу гораздо безобиднее». И в самом деле, — подумал Сварог, — когда в одном помещении окажутся балующиеся черной магией хозяйка войска из мертвецов и громадный хельстатский пес, в этой честной компании маленький серенький домовой будет выглядеть безобидно, словно канарейка в клетке. Лесок кончался у Ардах в 200 от границ поместья. Ухоженный парк с фонтанами и статуями, белыми каменными лестницами, спускавшимися к пруду. Подстриженные в виде шаров и конусов деревья, длинные зеленые полосы густой живой изгороди, посыпанные желтым песком дорожки. В глубине парка виднелось большое светло-коричневое здание с высокими стрельчатыми окнами, террасами, балконами, изящными декоративными башенками цвета осенних листьев, усеявшими крышу из желтой черепицы. Райский уголок. Представить трудно, что неподалеку угрюмый каменный ящик, набитая навьями старинная казарма. «Ну вот, а ты хотел спалить такую красоту», — сказал Сварог. «Все равно, когда здесь промчится конница, красоты поубавится». Лаверлин вздохнул. «И потом будет уйма работы. Нам же мало этого вояку на трон посадить. Ему еще удержаться надо, чтобы ты мог спокойно обитать при нем в почете и сытости. А на небесную помощь рассчитывать нечего. Придется нам поработать. Нам? Не бросать же тебя одного. Придется помочь первое время. Должен же ты, наконец, увериться, что я не лоботряс, а серьезный человек».